Ставить частокол решили метрах в 10 от загона зубров. Работы предстояло много. Зато в случае нападения неандертальцев мы не будем выглядеть беспомощными детьми. Давно пора было заняться серьезным ограждением поселка. И пока только его. Огороды мы продолжали расширять. Денис предложил разделить участки на малый и большой огород. На малом огороде рядом с виноградником будем выращивать стратегический запас, то есть всего понемногу. На всякий случай, если что-то случится с большим огородом. Плюс под пшеницу, овес, проса и лен требовалось полноценное поле. В этом деле должны были помочь зубры и лошади. Уже через 2 месяца все заметили, что использование тягловых животных значительно облегчает нашу жизнь. Даже небольшие плетеные корзины, которые навешивали на спины лошадям, существенно экономили наши силы. Приучать животных пришлось терпеливо и долго. Пару недель лошади ходили по поселку с пустыми корзинами. Кто-то откровенно брыкался, кто-то пытался стряхнуть или ухватить зубами то, что мешалось на спине. Кажется, только нахаленок с радостью таскал что-то непонятное, но явно интересное. Постепенно лошади к ним привыкли. За ношение корзин им всегда выдавалось поощрение в виде чего-то вкусного. Моркови стараниями лошадей осталось совсем мало, но к новому урожаю животные как раз привыкли к корзинам за спиной. Поедали они эту морковку вместе с зеленой ботвой, но самым вкусным у лошадей считалось лакомство из подсоленных кукурузных шариков. Кто-то вспомнил, что животным нужна соль, и мы стали использовать подсоленные продукты для дрессировки. Форму корзин пришлось долго подбирать. Все наши раненые бойцы с ограниченными возможностями передвижения принимали участие в тестовом плетении корзин. Потом Олег додумался использовать в качестве шаблона старый кан на 10 литров. В результате получилось нечто похожее на кан, только из прутьев. Вот парочку таких плоских корзин и закрепляли на специально сшитом полотенце, а затем накидывали на спину лошади. Ремнями особо не крепили. Хватало того, что идущий рядом человек все контролировал. Пусть не так много, но килограммов 20-25 лошади переносили. Все не самим таскать. Денис свою ласточку водил даже на побережье. В реке рыбы почти не осталось. Все, что мы ловили на еду, было из Каспия. Опять же, зачем таскать самими, когда есть лошади? Мы еще раньше приносили морские водоросли в качестве дополнительного питания зубрам. Те охотно поедали такие витамины. Лошади водоросли не особо оценили, зато можно было ими навьючить тюк и принести с собой. Такая подкормка помогала сохранить траву. Дождей по-прежнему почти не было. С начала осени случилось только 2 полноценных ливня. Иногда ветром приносило легкие тучки с севера. Такой дождь моросил от силы несколько минут и напитать землю влагой не успевал. Противоположный берег выглядел страшно. Сухая выезженная равнина с зеленым оазисом, на котором постоянно топталось стадо зубров. Денис предлагал потом посеять на том берегу еще овес для зубров, и даже кукурузу. Пусть они и сожрут ее в зеленых побегах, но и то будет питание. За своим личным стадом мы тщательно следили. Даже несколько дней потратили на рубку колючего кустарника, огораживая приличный участок, пока зубры даже не думали покидать район с водой и запасом продовольствия. Но нас беспокоили вероятные хищники. Если кто-то переберется через реку вброд, то появится конкурент на наши запасы мяса, а кустарник хоть немного обезопасит стадо. Вообще вопросами безопасности этой зимой мы занялись серьезно. Сложили еще 4 дома для жилья и приступили к постройке частокола и сторожевых башен. С них и начали. Одну башню возвели на севере, вторую – юге поселка. 2 раза в день, утром и вечером, дежурные поднимались на башни, оглядывая с высоты местность. Опасностей пока не обнаружили и постепенно продолжали крепить оборону поселка. https://vach.vc0.pu.0.yw.v.8.p0 https://vach.v9cb76gvlsfy https://vach.v0h.hungoik Часть 26. Прелести ледникового периода этой зимой мы ощутили по полной программе. Ветер приносил только холод, но не дожди. Похоже, что на севере в этом году снега тоже нет, и, значит, вымерзают неприкрытые снежным покровом пастбища для травоядных животных. С другой стороны, нам повезло, что мы могли всю зиму заниматься строительством. 1,5 десятка сильных мужчин много чего сделали. Прежде всего возвели 2 смотровые башни, на севере и юге от границ поселка. Соединили башни приличным таким частоколом. Правда, замкнуть по всему периметру эту стену за зиму не успели. пока решили остановиться и расширить поля. В один из дней я дежурил на сторожевой башне и невольно восхитился нашим плантациями. Когда работаешь на поле, то не замечаешь всех объемов. От первой заградительной линии мы отодвинулись на восток примерно на 500 метров и почти на километр удлинили поля в южную сторону. Конечно, все не распахали и не засеяли, но корни деревьев выкорчевали и даже частично оградили. Все поля засеивать не будем. Людмила очень настаивала на двуполье или даже трехполье. Удобрений у нас не так много. Безусловно, разбрасываем навоз, рыбьи головки и хвосты толчем в муку, но этого скоро не будет хватать. Нужно давать земле отдых. Плюс нам потребуется серьезное пастбище. Носить на себе срезанную траву с противоположного берега уже сейчас утомительно, а животные начнут вскоре давать приплод. Колька с Дашкой чаще всех посещали противоположный берег и заверяли, что с приплодом у нашего стада тоже все в порядке. Больных и ослабленных животных не наблюдается. Еще они наловили пернатых, которых условно назвали курами. Возможно, это была одна из разновидностей перепелов. Главное, что одомашнить этих курочек и петушков вполне реально. Для курятника я собрал небольшой домишко. Олег с Артемом сплели огромную клетку из лозы и поместили туда всех пойманных кур. А те особо не возражали. Корм есть, вода тоже, чего еще желать, яйца они несли хорошо. По штуке в день каждая курочка выдавала. Жаль, что размер был слишком мелкий, но и то, что было, радовало. Мы вообще сомневались, что в диких условиях эти пернатые пережили бы очередное засушливое лето. Так что считай, спасли птичек от голодной смерти. Уровень реки так и не повысился, хотя редкие дожди весной случались. Сажать и сеять мы начали в феврале, а уже к середине мая придавило жара градусов под 30, и Денис озадачил всех разведкой. Аномальная жара и засуха должны были внести коррективы в развитие животного мира, так что исследовать решили не только нашу реку, но и еще несколько. Вверх по реке ушли Михаил с Дашкой и Колей. Они планировали разведать обстановку в горах и заодно привезти уголь для кузни. Денис на большом корабле с 5 парнями из числа бывших рабов отправился вдоль побережья на запад. В русло рек на корабле они зайти не смогут, но лодок с собой парни прихватили достаточно. Я же с Артемом, Олегом, Иваном и Ванькой двинулся пешком вдоль берега на восток. Совсем уж близко к морю идти не получилось. Берег был каменистый, а я не мог уйти в поход без нахоленка. Нет, конечно, можно было его оставить в поселке, но нам самим проще иметь вьючное и к тому же хорошо выдрессированное животное. Михаил припомнил, что на обычную лошадь нагружают примерно 100 килограммов поклажи. Наши лошадки были менее выносливые и не слишком крупные, но примерно 50-60 килограммов вполне осиливали. Нахоленок за зиму окреп, подрос и совсем не возражал против поклажи. По моим прикидкам, ему был примерно год или чуть более. Вполне уже взрослая особь, чтобы нести груз. Собственно, он тащил только запасы пресной воды в бурдюках и гермомешках. Арбалеты, спальники и прочую мелочь мы нагрузили на себя. Может, и не было такой необходимости брать нахоленка. Только он у нас благодаря Дашкиным стараниям роль сторожевой собаки выполнял. В смысле, реагировал на любое животное или хищную птицу, если таковые появлялись поблизости. Далеко отходить от поселка мы не планировали. Пару дней туда и обратно, чтобы только оценить ситуацию в регионе. Двигаться приходилось по границе леса. Прибрежная полоса изобиловала валунами. Нахоленок физически не мог преодолеть такие препятствия. На второй день пути мы нашли хороший спуск к морю. Мелкая галька и отсутствие крупных камней позволили нашему копытному животному подойти прямо к морю. Наивный нахоленок вначале обрадовался обилию воды, но попробовав на вкус, разочаровался. Впрочем, это не помешало мне его искупать. Купание получилось веселым. Нахоленок скакал по мелководью, пытался куснуть морскую пену, отпрыгивал от волны и всячески развлекался. «Пора возвращаться», — оглядел Олег окружающую местность. «Рек не видно, а наши запасы пресной воды невелики. Даже сухой травы на этом участке не было. Запас овса у нахоленка, конечно, был, но двигаться дальше точно не стоило». «Подожди», — Артем начал разглядывать что-то под ногами. «Макс, помнишь, как мало растений в районе Солончака?» Артем потер между пальцев почву и даже лизнул. «Может, от моря соль?» Скептически отнесся я к попыткам друга убедить меня, что это засоленные почвы. Пока мы пререкались и спорили, Ванька с Иваном уже успели смотаться за ближайшую дюну. «Там лужа и вокруг них белая каемка», — сообщил Ванька. «Уже через полчаса мы дружно согласились, что это точно Солончак. Людмила обрадуется», — заверил я, — «и лучше сюда вернуться по морю. Или взять с собой еще лошадей, предложил Олег. Немного соли мы все же пособирали, и с утра запланировали возвращаться обратно. Вот только наши планы в очередной раз претерпели изменения. Разводить костер вечером нам было не из чего, до леса далеко. Идти специально за дровами всем было лень. Сложили небольшую загородку из камней и решили, что этого достаточно. Кипяченая вода для питья в гермомешке имелась, а устраивать костер по такой жаре смысла не было. Если кто-то из животных приблизится, нахаленок предупредит нас заранее. В общем, дружно решили, что костер не нужен. И каково же было всеобщее удивление, когда после захода солнца мы увидели мерцающий огонек на противоположной стороне залива. Однозначно, это костер, вглядывался Артем вдаль. Хорошо, что один, значит, там не так много народа, дополнил Олег. Уйти, не разведав, кто там, мы не можем, резюмировал я. Правда, утром на разведку меня не взяли. Мы с нахаленком остались во временном лагере, предварительно его еще замаскировав. Я лежал за каменной стенкой и разглядывал через бойницу местность. Нахаленок носился рядом и недоумевал, отчего такая странная игра, тебя примут за дикое животное, пояснял я, а мне светиться не стоит. Парни к тому месту, где ночью видели огонь, тоже двинулись обходными путями. И если по прямой идти от силы полчаса, то по большой дуге они должны были потратить не менее 2 часов. Плюс столько же на обратную дорогу. Примерно через 3 часа я только что не дремал, вглядываясь в узкую щель между сложенных камней. Нахаленок теперь откровенно возмущался. Ладно, я сам непонятно чем занимался, но зачем посадил это вольное животное на поводок? Чтобы ты не шлялся где попало, сообщил я. Если приспичит быстро бежать, то я тебя ловить замучаюсь. В общем, я продолжал смотреть и ждать. Наконец, прибежал Ванька. Там река небольшая, пресная вода и группа Павла, радостно сообщил парень. Наличие поблизости пресной воды меня обрадовало, а вот Павел со своими домочадцами, не очень. Но Ванька заверял, что опасности нет, и можно выдвигаться. Как потом оказалось, Павел с группой приплыли на плоту. Наш домик они окончательно разобрали, соорудив плавательное средство. Мы вас не искали, просто присматривали более приемлемый по климату регион, пояснил Павел. Оказалось, что последние 2 зимы были очень уж суровые, и если поливать огород и как-то поддерживать наличие овощей команда Павла еще могла, то со всем остальным уже не справлялась. Мяса в округе не осталось. 2 мужчин погибли на охоте в когтях хищников. Павел остался единственным добытчиком в своей команде. Был, конечно, вариант питаться рыбой, но очень уж холодной выдалась зима. Потому народ разобрал сруб, соорудив из него огромный плот, и отправился в более теплые места. Пока плыли, приметили 2 группы неандертальцев, рассказывал Павел. Одна небольшая, а вторая человек 100, и тоже двигаются на юг. Реки они смогут преодолеть, обеспокоился я. Такие, как это, кивнул Павел на водоем, возле которого они расположились. Вопрос отпал сам собой. Вброд здесь было от силы по пояс. Мамонты и еще какие-то травоядные ушли на север, продолжал тем временем Павел. Отчего не на юг, встрял Ванька. Видимо, посчитали, что на юге будет жарче и меньше травы. И, кстати, хищники как раз перемещаются на юг. Невольная разведка, которую провел Павел со своей командой, была не только своевременна, но и полезна. Если неандертальцы дойдут до поселка, мы успеем устроить оборону, хотя была вероятность, что они остановятся где-то раньше. В любом случае, оставлять на произвол судьбы наших соотечественников не стоило. Павел, ты понимаешь, что Денис вам в поселке жить не позволит, но разместиться рядом вы вполне можете, принял я решение. Мы с Олегом отправляемся на плоту с Павлом в наш поселок, там и будем решать, где дать им поселение, дополнил Артем, обратившись ко мне. А ты с Ванькой и Иваном вернешься по берегу. Задерживаться дольше у реки никто не стал. Я пополнил запасы воды, да и повел своих помощников и нахаленка обратно. Мы торопились. В поселке мужчин почти не осталось. Не думаю, что Денис уже вернулся. Потому я подгонял парней. И на обратную дорогу времени мы потратили почти в 2 раза меньше. И все равно пришли позже, чем прибыл плот с группой Павла. Почти одновременно с нами в поселок вернулся Михаил. Он и начал вести предварительные переговоры. «Вам придется пахать землю и расширять угодья», – рассуждал Михаил. «Мы можем выделить для пахоты зубров, но перетащить их сейчас на противоположный берег нереально. Значит, обосновываемся на этом берегу», – не стал возражать Павел. «Потом я его еще сводил к месту, где мы сражались с неандертальцами. Лес на том участке я активно рубил. Правда, мне не корчевал. Меня все устраивает, сразу согласился Павел. Но я так понимаю, что ждем вашего командира. Кроме самого Павла, никто из его группы участия в переговорах не принимал. Затюкал он своих женщин и подавил своим авторитетом. Правда, малышей мы безоговорочно определили в детский сад. Пока взрослые будут обосновываться, дети побудут под присмотром. Самое интересное, что если четыре женщины из первобытного племени заметно отличались поведением, то разницы между детьми я не заметил. Их дети плохо разговаривают, подразумевая первобытных, пояснял мне Алексей Иванович. Много согласных и примерно треть от привычных нам гласных звуков. Да и сам словарный запас первобытных не более трех десятков слов. А нашу речь они понимают, заинтересовался я. Дети, да, и даже пытаются что-то повторить. А женщины понимают только жесты и простые приказы. Пока особо приказывать им было нечего. Кормежку мы обеспечивали, а больше работы и не было. Все ждали Дениса. Он вернулся в поселок через пять дней. И, собственно, тоже подтвердил сказанное Михаилом. У себя в поселке вновь прибывших не примем, но позволим поселиться рядом. Семь человек взрослых и семеро детей для нашей группы из 30 человек опасности не представляли. Но проблемами этой группы мы прониклись и активно помогали с обустройством нового поселка. Я со своими парнями за два дня поставил еще одно водяное колесо, соорудив водопровод с оттоком воды на будущие огороды. Народ тем временем выкорчевал пни и облагородил участок. Также быстро сложили три сруба. Первобытных женщин Павел предпочел поселить отдельно, а еще решили всех детей постоянно водить в детский сад. Так действительно было проще. С утра женщины приводили малышей в наш поселок под присмотр Алексею Ивановичу и Татьяне. Тут их и развлекали, и кормили. Взрослые в течение всего дня могли полноценно работать, не отвлекаясь на заботы о детях. Один ткацкий станок мы им подарили, а в обмен на это получили технологию производства ткани из сосновых иголок. Оказывается, этот материал вполне можно было использовать. Так называемую сосновую шерсть получали путем варки иголок. Затем их перебирали, трепали, вычесывали и, собственно, пряли нить. Катюха, когда вникла в технологию, сразу предложила усовершенствовать процесс. Путем кипячения избавиться от смолы получалось с трудом. Зато эта смола хорошо устранялась, если предварительно иголки замачивались в спирте. Честно говоря, для нашего жаркого климата и региона эта сосновая шерсть не совсем подходила. Но никто не возражал против изготовления. Обменяем на лен, и будут нам зимой одеяла, не согласился с мнением общественности Денис. Начнем налаживать подобие торговли с соседями. Вообще-то даже сам факт наличия соседей уже привнес разнообразие в нашу жизнь. Раз в месяц мы приглашали команду Павла на какой-либо праздник. Женщины умудрялись из скудных запасов соорудить подобие праздничной одежды. Готовили вкусные блюда и напитки. Еще, конечно же, были хоровые пения и танцы. Первобытные женщины в этих развлечениях участия не принимали и вообще старались лишний раз из дома не выходить. Павел, в свою очередь, нас тоже приглашал в гости. Понятное дело, что обильный стол они не могли приготовить, но мы приходили со своей едой. В целом, соседские взаимоотношения налаживались. Про безопасность мы тоже не забывали, периодически посылая группы разведки на восток, но пока следов появления неандертальцев не заметили. HTTP/UPLATS 2018.14.14.4.5f2745b8360.3f9b80dd5f1ецт5129 https://tapits479213i пряжа из хвои https://artitslis 68372i забытое мастерство, как делают шерсть из сосновых иголок. Часть 27. Ни летом, ни осенью встреченные Павлом неандертальцы в нашем регионе так и не появились. Возможно, они уже где-то обосновались, или действительно отправились дальше на юг через горные перевалы. Гадать, куда делись дикари, мы не собирались и продолжали строить стены, укрепляя поселки. Между двумя поселениями существовало формально разграничение. Чистокол и каменные стены строили вокруг двух поселков. Ближе к реке, где можно было взять камни, делали из них стены, а дальше продолжали деревянным чистоколом. Денис мечтал найти животных, напоминающих собак. Наши лошади, безусловно, бдили, но изначально они не для этого предназначались. И все равно каждую ночь лошадей выпускали из вольера, давая им свободный доступ в поселок. Нахаленок обычно устраивался под навесом нашего с Катериной дома. Навес соединял наш дом и дом Артема. Даже кухня у нас теперь была общая. Людмила уже давно готовила только для детского сада. Накормить такую ораву, что проживала в поселке, она была не в состоянии. Даже при том, что Татьяна сейчас все время проводила в детском саду, это не особо помогало. Вначале мы еще пытались поддерживать общественную столовую. Даже назначали дежурных в помощь Людмиле. А потом Денис решил, что будет проще, если разделимся на малые группы семьи. Катерина с Инной кормили мужей, детей и плюс Ивана с Ванькой. Алина объединилась с Еленой и Светланой. Бывшие семеновские женщины тоже поделили мужчин и обязанности. Только наша молодежь, Дашка с Колей, питались, где и с кем придется. В основном, паслись в детском саду. Сами они точно не готовили, и это при том, что собственный дом у них имелся. Все запасы продовольствия хранились в большом амбаре. Денис только выделил отдельное место для семенного фонда, а все остальное не ограничивали. Еды хватало на всех. Мы бы Павла с его женщинами могли прокормить. Только там было дело принципа. Кстати, Павел мне показался мужиком вполне нормальным. Дисциплина в его поселке была железная, но и порядок отменный. Думаю, что это и помогло выжить его группе. Женщины безоговорочно подчинялись своему альфе-самцу. И даже на заигрывание наших парней из числа бывших рабов не реагировали, строго выполняя приказы того, кто спас и сберег в сложные времена. У нас в поселке командиром считался Денис, а по сути была демократия. И я, и Михаил могли брать на себя функции руководителя. Что-то спорное обсуждали всем коллективом. Также дружно строили планы и на перспективу. Павел же решал все сам и строго контролировал выполнение. Лично я никогда не думал, что в наших условиях можно поддерживать такой идеальный порядок, в буквальном смысле. В новом поселке все блестело, ни соринки, ничего лишнего во дворе. Вот уж не знаю, как Павлу удавалось доводить до первобытных женщин правила и нормы поведения. И, тем не менее, они начинали каждое утро с того, что подметали двор, потом убирались в домах. Две другие женщины готовили в это время завтрак, и только наведя идеальный порядок, группа начинала заниматься обычными делами. Бытовых мелочей у соседей не хватало, оттого Павел частенько приходил в мою мастерскую. Он хорошо разбирался в плотницком деле. Мы как-то обсудили устройство пресса для отжима масла и решили его сделать. Самым сложным оказалось выпилить и выточить два больших винта. Дерево для их изготовления брали крепкое. Оттого и мучились мы с двумя заготовками почти месяц. Дальше все было просто. Собрали коробочку, закрепили на ней прижимную планку, сделали отток для масла. Денис высоко оценил нашу совместную поделку, да и женщины обрадовались первому подсолнечному маслу. В обмен выделили Павлу немного сыра, полученного из молока зубров. Вообще-то все молоко шло на нужды детского сада, но Людмила сварила немного сыра, чтобы побаловать народ. А еще мы попробовали первое сливочное масло из молока зубров. Мне даже сепаратор не пришлось изобретать. Молоко зубров было настолько жирным, что для питья его разбавляли водой 1:3. А чтобы отделить сливки, Людмила давала молоку немного отстояться и затем осторожно сливала верхнюю, самую жирную часть, из него и взбивала масло. И опять же все оставалось в детском саду. Была надежда еще на молоко от лошадей. Ласточка точно ходила беременной. В перспективе и она у нас станет дойной. Продуктов у нас теперь было много и разных. Разве что за рыбой Денис порывался сходить подальше в море и наловить крупных особей. Подсолнечное масло переводить на мыло никто не думал, а жира от зубров, как всегда, не хватало. Зато из печени крупных рыб можно было получить неплохой рыбий жир. Михаил же поставил вопрос о начале закладки нового корабля. Он в последнее время опасался удаляться на нашем корабле далеко от берега. Днище достаточно сильно пропускало воду. Конечно, все щели постоянно конопатились. Опытным путем парни поняли, что пакля из бжута сгнивает быстрее, чем лен. Кое-какие доски я заменял или приколачивал поверх новые. Теперь у нас имелись железные гвозди и процесс починки шел быстрее. В любом случае постоянное латание старого корабля надоело уже всем. И как только Михаил сделал несколько рубанков, мы занялись строительством корабля. Я со своими парнями и Павлом, как и раньше, делал доски. У нас имелся хороший запас. Плюс деревья мы постоянно рубили. А при той засухе, что продолжалось все лето, высушить доски труда не составило. На всякий случай небольшой навес на побережье я соорудил, но он больше требовался нам самим, чтобы укрыться от солнца. Дождей по-прежнему не было. Пока мы впятером заготавливали материалы, остальные мужчины строили подобие причала и заодно площадку для будущего корабля. Даже рельсы деревянные уложили, обмазав их предварительно жиром. Михаил выдал от кузницы ящичек драгоценных гвоздей. Когда он их изготавливал, Людмила уводила детей из детского сада подальше на прогулку, чтобы они не слушали этот народный фольклор. По словам Михаила, ему проще было один топор изготовить, чем десяток гвоздей. Оттого, притащив нам целый ящик, он строго посмотрел на плотников и сообщил, что пересчитает все использованные гвозди. И не дай бог, кто потеряет хоть один из этого ценного ресурса. Опыт кораблестроения у меня уже был, к тому же помощников хватало. Женщины, оставив детей в детском саду, активно помогали, забивая щели льняной паклей со смесью смола и дегтя. Корабль заложили раза в полтора больше того, что был. В подпалубном пространстве даже я мог стоять, не пригибаясь. По внешнему виду Денис квалифицировал судно как одну из разновидностей каравеллы. Корма теперь уже не была заостренной, и это потребовало серьезной системы руля. Собственно, с рулем и управлением мы провозились по времени дольше, чем с самим кораблем. Настоящий штурвал понравился всем без исключения. Пока не был закреплен руль, Дашка так и норовила покрутить это колесо. Потом я ее прогнал, велев заготавливать канаты и шить паруса. Судно было двухмачтовым, и гребные весла не предусматривались. Как показала практика, мы ими и не пользовались. Зато большая площадь парусов прибавит кораблю и скорости, и маневренности. Жаль, что из наших старых запасов осталось слишком мало материалов. Новый самый большой парус был льняным. Еще на каравелле была благоустроенная капитанская каюта на корме и много помещений в трюме. Вместить корабль мог всех жителей двух поселков. И, кстати, управлять им могла команда не менее чем из 6 человек, а лучше больше. Зачем мы отгрохали такой корабль, потом никто так и не смог понять. Одно дело, когда на земле отмеряешь 14 метров в длину, а вот когда собрали весь корпус целиком, то все ахнули. Только отступать уже смысла не было. Не выковыривать же те гвозди, над которыми трясся Михаил, доводили до ума корабль еще месяца 3. Катерина наварила из смеси воска и смолы мастику и сама лично покрывала и полировала капитанскую каюту. Доски палубы шлифовали, шкурили песочком и промазывали жиром. Кораблик получился как картиночка. Правда, чтобы его опробовать, пришлось пережидать сезон дождей. Так-то вдоль берега немного сплавали, но больше чем на сутки от поселка не удалялись. Внимательно осмотрели берег и, не заметив никого подозрительного, вернулись обратно. А потом на море начались шторма, и у нас наметился некий перерыв во всех видах работ. Сажать сеять было рано, джут и лен дамы переработали, горшки и прочую утварь налепили с запасом. Только Михаил с Артемом ковырялись в кузнице, и то без особого рвения. Несколько дней выходных мы еще радовались и отдыхали. А потом всех удивил Павел, предложив построить замок не замок, но нечто каменное и крепкое на случай внезапного нападения диких людей. Те же неандертальцы ничего подобного не знают. Воевать привыкли толпой и с незащищенными группами людей. Если случится вдруг нападение, наш частокол немного задержит противника. Мы даже пострелять сможем из-за забора. Только детей и женщин лучше сразу упрятать в безопасное место. Идея понравилась всем. Денис даже уговаривать никого не стал. Народ активно начал таскать камни на строительство башни. Перекрытие между этажами я делал из букового бруса. За зиму мы отстроили большую трехэтажную каменную башню. Так сказать, последние оплоты укрытия в случае нападения врагов. Для проживания эта башня тоже была приспособлена. Ванька с Иваном поселились на третьем этаже, а на втором расположилась Татьяна, отдав свой дом одной из семейных пар с детьми. При желании всех жителей поселка можно было загнать в башню. Тесно, конечно, будет, зато безопасно. И даже часть лошадей поместится на первом этаже. Построили мы башню вокруг питьевого колодца, убивая, таким образом, двух зайцев. Раньше мне то и дело приходилось обновлять крышку и навес то от ветра и мусора, то от дождей. А теперь у нас и вода в чистом помещении, и на всякий случай скрытый запас питьевой воды. Времени доводить до ума всю башню пока не было. Татьяне, Ванька и Иван обещали, что обошьют изнутри стены деревом. Только женщина сама отмахивалась от всех этих удобств. После смерти мужа Татьяна заметно постарела. Большую часть времени проводила с малышами и остальными делами в поселке мало интересовалась. Думаю, и башню она выбрала, как наиболее изолированное место. На первом этаже этого сооружения даже окон не было. На втором были четыре узкие бойницы, и только на третьем бойнице сделали пошире. Жаль, что стекол для окон не было. Приходилось закрывать их затычками от дождя, а еще можно было выбраться на крышу и осмотреть окрестности с высоты. Запаса черепицы на крышу не хватило, временно я покрыл ее дранкой. Алина обещала подготовить черепицу после посевной, только у Дениса по плану было большое морское путешествие в начале весны. Естественно, что грандиозные приготовления и постройка корабля велись не для банальной рыбалки. Мы собирались пройти до Апшеронского полуострова, и ни много ни мало, а поискать нефть. Татьяна совместно с Алексеем Ивановичем утверждали, что такой приметный географический выступ должен существовать и в нашем времени. Сейчас бассейн Каспийского моря заполнял территорию Туркменистана и включал в себя Аральское море, а на западе, возле гор, границы должны быть вполне узнаваемы. Так это или нет, мы планировали узнать на месте и, пройдя вдоль западного побережья, отыскать бывший район Баку. В поселке оставались почти все женщины под руководством Людмилы. Павел тоже шел с нами. Как обычно, Денис категорически был против того, чтобы Игнат рисковал собой, и его в приказном порядке оставили в поселке. Алексея Ивановича уговорить остаться труда не составило. А вот убеждать Алину и Татьяну пришлось долго. Аргументировали они это тем, что я беру Катерину и сына. Катюха химикой от Алексея Ивановича получила инструкции. Доказывал я женщинам, вы эту нефть найдете, а Дашку почему берете с собой, не сдавалась Инна. У Дашки нет детей, разумно заметил Артем. К тому же кто нам будет в очередной раз кричать, люди, люди, хохотнул он. С трудом представляю, как бы мы ее оставили дома, пробормотал я себе под нос. Наконец, все приготовления были закончены. Разведчики вернулись в поселок, сообщив, что чужаков поблизости не обнаружено, и мы можем спокойно оставлять женщин в поселке. В случае внезапного нападения они все успеют укрыться в башне. Семенной фонд и даже запасы тоже перенесли в башню. Отстреливаться при помощи арбалетов женщины смогут долго. И это на крайний случай. Задерживаться наша команда долго не собиралась. По идее, тут всего дня 3-4 в одну сторону и столько же обратно. Как потом оказалось, каравелла была на порядок быстроходнее нашего первого кораблика. Правда, и осадка была 2 метра, так что слишком близко к берегу мы опасались приближаться. Это у себя в заливе знали наизусть каждый валун и скальный выступ, а вдоль незнакомых берегов мы предпочитали двигаться на расстоянии не менее 100 метров. Управлять штурвалом оказалось проще, чем рулевым колесом. Правда, физически не легче. Потому вставали за штурвал я, Михаил или Павел. Денис тоже был достаточно крепким, но ему других забот хватало. Мы и раньше-то с парусами не слишком ловко управлялись, а тут две мачты паруса значительно крупнее. Первые сутки мы шли по ранее разведанному району. Здесь скалистый берег шел сплошняком. Пару рек я узнал по предыдущим путешествиям. Сейчас они после засухи выглядели чуть крупнее ручьев. На второй день окружающий пейзаж тоже не особо порадовал. Горы все так же вплотную подступали к морю. Вечером мы с Денисом разглядывали самодельную карту и прикидывали, что и как могло измениться за тысячелетия. Карту эту нам вышила нитками Инна на большом льняном полотне. Планшет Дениса еще работал, но часто включать его мы уже не рисковали. Потому такие ценности, как карты, решили перенести на более прочный материал. Участок Каспийского моря на вышивке был воспроизведен довольно точно, и масштаб оказался приличным. Инна при помощи Катерины еще подобрала красителей для ниток, так что у нас были обозначены не только береговая линия, но и горы, реки и низменности. Вот эти самые низменности, по идее, сейчас затоплены водой, а горы, отступившие в нашем времени от берега на несколько десятков километров, нависали над водой. И только по поводу того района, куда мы доплыли, возник небольшой спор. Это определенно река Астарачи на границе Ирана и Азербайджана, тыкал в карту Михаил. Русло ориентировано с запада на восток, к тому же вокруг низменность. Мы уже несколько раз встречали несовпадения по рекам, не соглашался Артем. Сейчас их меньше половины от того числа, что будет в будущем. Весь день мы плыли вдоль довольно низкого берега, а когда под вечер заметили далеко на горизонте крупный горный хребет, то все, включая Артема, согласились, что уже видим Кавказские горы. Плюс силуэт берега начал уводить нас на восток. На ночевку мы встали в очень удобном заливе. Здесь даже волн не было. И, между прочим, ветра тоже, что было нехорошо для парусного судна. Повезло, что с утра был небольшой бриз, и мы смогли на малой скорости обогнуть полуостров. Принимаем его за Апшеронский, поинтересовался мнением общественности Денис. Какая разница, отозвалась Катерина. Мы же ищем нефть, а не проводим географические исследования. В этом плане супруга была права на 100%. Смысла куда-то плыть дальше не было. К тому же море в этой части было неспокойным. Санька начал капризничать. Раньше мы брали его на рыбалку на корабле. Признаков морской болезни у сына не заметили. Только сейчас волны действительно были больше 3 баллов. Даже меня слегка мутило. Так что, покрутившись еще немного, Денис велел возвращаться на то место, где мы устраивались на ночевку в предыдущий вечер. Потом переправляли часть команды на берег, разворачивали временный лагерь и привычно огораживали место стоянки от возможных хищников. Согласно сведениям Катерины, в этом времени нефть залегает очень близко к поверхности. Это потом люди вычерпают доступные ресурсы. Пока же достаточно выкопать ямы на какую-то глубину. Какую именно, супруга не уточняла. И с утра следующего дня мы, разделившись на пары, начали свою копательную деятельность. Пока один махал лопатой, второй охранял с арбалетом в руках. Потом менялись, накопались в этот день до одури, и все безрезультатно. Предлагаю сместиться на несколько километров, сообщила Катерина за ужином. Мы проплывали одно место, где видны старые следы пожара. Возможно, там когда-то горела нефть. Снова грузились на корабль и затем повторяли обустройство лагеря на новом месте. Совсем уж близко к границе старого пожарища подходить не стали. Обосновались там, где были деревья и кустарники. И снова продолжили свою изыскательскую деятельность. Интуиция Катерину не подвела. Уже на 5-й ямке кто-то из парней сообщил, что грунт специфично пахнет. Подождать пришлось около часа, пока в яму не начала просачиваться черная жижа. Делаем метр шириной и копаем траншею в этом направлении, тут же распорядился Денис, показывая направление. Особо длинную траншею устраивать не стоит, вмешалась Катерина. Постарайтесь углубиться метра на 1,5 до того момента, как яма начнет наполняться. Мы даже на большую глубину успели вырыть до того, как начало хлюпать под ногами. И самый больший восторг вызвала эта яма на следующее утро. Я даже не поверил, увидев наполненную до краев емкость. Начерпать и заполнить привезенные кувшины нефтью труда не составило. Мы больше провозились с устройством навеса и благоустройством лагеря для тех, кто будет периодически приезжать за нефтью. Ну, теперь развернемся. Радовалась Катерина. Даешь технический прогресс. Поддакивала Дашка. Мужчины после авральной работы и таскания тяжестей только снисходительно улыбались. Сил на проявление более бурных эмоций не осталось. Часть 28. Нефти мы привезли пару десятков кувшинов. Пока все это планировали пустить на эксперименты. Катерина не просто мечтала, она настаивала на том, чтобы мы отстроили настоящий химический комплекс. Поймите, мы не молодеем, наши знания уйдут вместе с нами, доказывала жена всем заинтересованным лицам. Что толку с той таблицы Менделеева, которую я изобразила на глиняных дощечках? Даже если мы сумеем записать какие-то знания, то они потеряются со временем. Зато развитое химическое производство сохранится на века. Еще раньше мы поднимали тему стекла, но как-то без особого энтузиазма. Все помнили, что стекло нужно как-то выдувать. Михаил представил, как будет делать такую трубку в кузнице, и забраковал идею, мол, окна можно и пузырями крупных рыб закрыть, света через такие окна вполне хватит.